«Не знаю», — честно признался подросток, а его брат вновь закивал. «И я не знаю», — с непонятными эмоциями констатировал я, «ну и фиг с ним, бегом одеваться». «Фу-ух, проф, профессор, ха». Изо всех сил пытаясь справиться с дыхалкой, пытался до меня докричаться Фред Уизли. «Нет, братец, это никуда не годится. Что мы делаем? Все просто. Бегаем». Я решил наконец посмотреть на физические состояния ребят не с помощью волшебных глаз, а, так сказать, оценить натуральным образом. И открывшаяся картина печалит. Мы ведь всего-то одолели пока лишь полтора круга вокруг Черного озера, а один из близнецов уже именно что помирает. Здесь... Кстати, начали наконец вскрываться пусть и небольшие, но различия в характере братьев. Чувствуют они себя одинаково хреново после довольно тяжелой, для непривыкшего организма, нагрузки, но один сжимает зубы и выдавливает из себя все, что возможно в то время, как второй уже не в первый раз пытается давить на жалость и прекратить пытку. «До конца круга», — произнес я, развернувшись и побежав, хотя в данном случае... скорее пойдя, задом. И да, разумеется, я побежал впереди, показывая пример, как без этого. КХР. Донеслось уже от Фреда, чуть споткнувшегося на небольшой кочке. Держу пари, в обычном состоянии он бы на нее и внимания не обратил, а сейчас наверняка проклинает, на чем свет стоит. Следим за дыханием. Дышать надо ритмично, но спокойно. Ускоряемся, что чуть ли не шагом идем. Мы тут бегаем, воскликнул я, чем вызвал три далеко не одобрительных взгляда. «Ха-ха, сами такими были, помним, знаем. Что сказать, добежали, пусть и с огромным трудом. Ха-ха-ха, проф, профессор», попытался привлечь мое внимание Фред. «Так, молчи», произнес я, «почему остановились? Не стоять, не сидеть и не сметь ложиться, Фред. Шагом идете вокруг площадки и медленно и глубоко дышите. Вдох, руки поднимаем, выдох, опускаем. Не спешить, все же для ребят это было неплохим испытанием. Берег Черного озера я присмотрел уже довольно давно, ведь именно здесь, но чуть дальше на север мы и занимаемся с Флитвиком. Так что было принято решение организовать тут небольшую спортивную площадку специально для учеников. Три турника и три пары брусьев и все те же три скамьи для пресса. А почему бы и нет? Свежий воздух, прохлада. Итак, вы наверняка сейчас задаетесь вопросом, а на кой черт, зачем я вас заставил так напрягаться? Тха, попробовал ответить Фред. Нет, молчите и слушайте. Легкие горят, понимаю. Так что просто дышите и успокаивайте сердцебиение, усмехнулся я, складывая руки на груди. Итак, зачем? Верно, наученные печальным опытом соученика, ребята молча покивали, сосредоточенно пытаясь продышаться после забега. Есть такая фраза, прекрасно описывающая наш с вами случай. В здоровом теле здоровый дух. И нет, с магией оно связано лишь косвенно. Дети странно на меня покосились. Обучение магии, настоящей магии, довольно сложное и требовательное к соискателю дело. Оно требует, как минимум, умения концентрироваться и, желательно, острого ума. И каха, чуть кашлянул Джордж. Как это связано? Во-первых, улыбнулся я, глядя на потихоньку приходящих в себя учеников, физические нагрузки, путь к общему оздоровлению. Во-вторых, вырабатывается привычка заниматься чем-либо полезным постоянно и непрерывно. В-третьих, пробуждение праны, слышали о таком? Подростки переглянулись между собой в поисках ответа, но понимания в глазах я не нашел. Это выход организма на буквально новый уровень существования, огромная выносливость, позволяющая бегать на пределе скорости буквально часами, огромная сила, дающая даже детям возможность поднимать чуть ли не центнер веса, регенерация, скорость, все физические параметры выходят на новый уровень. И как этого достичь, учитель? Чуть хрипло впервые подала голос Дафна. Вот уж у кого воли на десятерых, девочка с огромным трудом преодолела испытания, с которыми парни сами едва справились. Уважаю, специальная гимнастика и физические нагрузки, пожал плечами я, правильные движения покажу завтра утром. И как долго к этому нужно стремиться? С подозрением спросил Фред, и что оно вообще дает? Ну, я имею в виду конкретно. Хах, усмехнулся я, простецы тратят целую жизнь и далеко не все в итоге успевают. Но у магов все несколько иначе. Наша магия, продолжение нашей воли, влияет на нас и буквально делает то, что маг даже неосознанно от нее просит. Так что все зависит от желания и, разумеется, самоотдача на тренировках. А что дает? Мне было 8 лет, когда я пробудил прану. В тот момент физические параметры лишь маленького ребенка вышли на уровень профессиональных бегунов-марафонцев и, При этом же, бодибилдеров из простецов, это как, вылупился рыжий парень. Практически бесконечная выносливость, улыбнулся я, которую растратить работой с собственным весом довольно сложно. На подъем, я тогда поднимал штангу весом в 1,5 центнера. Также из плюсов возможность не спать сутками и не чувствовать никаких признаков недосыпа, крайняя устойчивость к перепадам температур, то есть холод и жар-то мы, йоги, чувствуем, но дискомфорт нам причинить таким образом проблематично, да и здоровье в целом выходит на недосягаемый для простых людей уровень. Аво, вот тебе и аво, улыбнулся я, так все, отдохнули и хватит. Переходим к следующему номеру в программе, упражнения. Так это еще не все, вновь жалобно воскликнул Фред. Да что ж ты жалуешься-то все время, а, конечно нет, улыбнулся я. Так, вы парни принимаете упор лежа и отжимаетесь. 30 раз, думаю, для начала хватит, подростки с явно различимым нежеланием стали выполнять. А мне что делать, учитель? Спросила маленькая аристократка. А тебе тоже отжиматься, но попроще, я подошел к брусьям, значит смотри и запоминай. Это называется отжимание в наклоне. Есть два вида, усложненные и упрощенные. Ты пока будешь делать как раз в простом варианте, вот так, я показал для примера, как это делается. То есть встал около брусьев и несколько раз, медленно отжался под углом где-то в 40 градусов. Я поняла, серьезно кивнула девочка, а усложненные это как? То же самое, только наоборот, я вернулся к невысокой перекладине, но теперь уперся руками в землю, а ноги закинул вверх, можно еще сложнее, только на руках, ноги оторвались от поддержки, и я остался стоять только на руках, но это потом, когда приведете себя в хоть немного удовлетворительное состояние. Начинай. Фух, профессор, это же натуральная пытка. Вновь привлек мое внимание Фред. Не скули, а делай. Жестко произнес я, еще 11 раз. Вы считаете? Конечно, чуть улыбнувшись, подтвердил я, а как без этого? Но это же натуральная пытка, почему нельзя помягче? Пытка? Я приподнял бровь и ухмыльнулся. Нет, ученик, это простое занятие. Знаешь, в империи Цин существуют так называемые кланы тени. Нет, а что это? Медленно пытаясь выполнить мое задание, через силу произнес подросток. Не что, а кто, хмыкнул я, элитные убийцы, ниндзя, если угодно. А во, криво ухмыльнулся парень, и вы нас решили тренировать, как их? Ха-ха, конечно нет, засмеялся я, вот там детей натуральным образом пытают. Есть у них такое упражнение на концентрацию и ловкость, когда тренируемый разводит руки в стороны под прямой угол и ему, на тыльные стороны ладоней, ставит две серебряные чашки с кипятком. У-у-у, передернула подростка, серебро же легко нагревается. Ага, кивнул я, но это не все. С этим богатством нужно совершать прыжки по довольно узким столбам, расстояние между которыми где-то 1-1.5 метра. Узким, то есть на них влезает лишь одна нога. И зачем это зверство? Больно же падать. А если ошпарить руку кипятком? Да. Там вообще все через боль, людей превращают в зверей. Более того, прольешь хоть каплю жидкости из чашек, получишь бамбуковой палкой по хребту. Прямо на столбе. Упадешь, 3 удара. Уронишь чашку, 3 удара. То есть детей через боль мотивируют постоянно держать концентрацию. То есть, Фред наконец закончился отжиматься и улегся прямо на спину. Его брат, кстати, поступил аналогично. Если пролить во время прыжка воду, то ты не только ошпаришься, но еще и получишь палкой, а потом, из-за этого точно уронишь одну, получишь еще 2 раза, потом упадешь и еще 6 ударов по ошпаренному и без того побитому, да, ухмыльнулся я, и это еще мягкая тренировка для еще не окрепших ребятишек, какие же монстры из таких вырастают, прошептал парень, явственно представляя перед глазами эту картину, разве что моральные, я небрежно пожал плечами и сплюнул на землю, животные с совершенно атрофированным чувством жалости и сострадания, но боль терпеть умеют, как и слушаться хозяев, так хорошо их выдрессировавших. А разве они не должны получаться, ну, сильными, только в теории, вновь ухмыльнулся я, а на практике подыхают не хуже других, я немало пролил крови таких вот убийц, пришедших по мою душу, ведь они неполноценны. Неполноценны, это почему? Моральные уроды и инвалиды, принялся объяснять я. Психи, если угодно, лишенные собственных желаний вместе со страхами. Понимаете, дети, чтобы быть сильным, нужно быть хорошим магом. Всегда стремиться вперед, изучать новое,